Глава 5. Земля. Май. Да уж, я знал, что будет плохо, но не знал, что так скоро. В точности, как пел один давно погибший, но, судя по граффити на стенах многих городов, до сих пор где-то вечно живой кореец. Да откуда их столько взялось-то? В атаке охреневать устанешь. Невольно прокашлявшись, для придания голосу твердости, громко интересуюсь, сам не знаю у кого. То ли у психиатрини, то ли сразу у гадских творцов и наблюдателей. «Мы их душили-душили». Бормочет себе под нос художник-киноман, тоже явно пытаясь скрыть замешательство и растерянность. «Открою вам ранее закрытую, но давно известную профессионалам информацию, коллеги. Хотя в свое время утечки в сети и были, куда же без них?» — усмехается Рул. Более 7 миллионов человек, то есть каждый 20-й житель, населяющий данную территорию, имел серьезные, я подчеркиваю, весьма серьезные психические отклонения. Впрочем, как специалист, замечу, психически здоровых людей вообще не существует в природе. Есть только вовремя недиагностированные или недообследованные, условно здоровые. Я не очень юморю сейчас, друзья мои. В каждой шутке всегда лишь доля шутки, ребята. Рул на самом деле совершенно серьезно. Подобная удручающая статистика даже не на грани, а за гранью реальной катастрофы была озвучена еще на закрытом профильном совещании в Минздраве. В уже очень далеком 2003 году. Рискну предположить, что за прошедшие годы их число только выросло. Возможно, что к моменту нынешнего катаклизма таким стал уже каждый 10-й. И это я еще крайне оптимистично. И вполне допускаю, что даже каждый 7-й может быть таким. Просто они находились вне зоны внимания официального учета, ибо не представляли опасности здесь и сейчас. Ведь не буйные же. Она снова ухмыляется. В том смысле, что вместо утренней зарядки с топором на соседей не бросались и на антиправительственные митинги, жечь покрышки не ходили. Возможно, кто-то из них за закрытыми дверями и шторами на своих домашних отрывался. Но это даже участковых не особенно беспокоило. Уровень интеллекта у большинства из таких экземпляров был очень низким, гораздо ниже взятой творцами за стандарт первичной средней десятки. Давая присутствующим время на осмысление и переваривание озвученной информации, Рул неторопливо отхлебнула кофе и продолжила. Вот из таких заготовок с пальмовым маслом вместо мозга и образовались так называемые обезумевшие. Они просто не перенесли трансформации. Бамс! Короткое замыкание в голове, и все. На данный же момент интеллект у них в принципе отсутствует, как таковой. Голые инстинкты и больше ничего. Это животные, если уж совсем упрощая и утрируя, для лучшего понимания. Данные организмы вообще практически одним спинным мозгом обходятся. Ну а те, у кого извилин имелось побольше, а степень агрессивности была повыше, трансформировались в одержимых. Между нами масса народа в душе потенциальные убийцы. Просто в мирной жизни это не проявляется. Латентно протекает. Лишь изредка спонтанно выплескиваясь, опять же, на бытовом уровне. А кто и когда у нас считал бытовых неадекватов? Черная женщина разводит ладони. Плюсуем агрессивную пропаганду, несущуюся из телеящиков, интернета, да чуть ли не из утюгов, которая практически круглосуточно, безустанно давила на их подсознание, еще больше повышая степень озлобленности. Подобная многолетняя практика зомбирования рано или поздно должна была проявить себя. Так что фактор творцов просто лишь окончательно разморозил их подавляемые и ранее сдерживаемые стремления. Может, что-то у смотрящих пошло не так, а может и наоборот, все именно так и задумывалось, как некий раздражающий фактор и испытание для адекватных индивидов, чтобы не расслаблялись. Устраиваясь поудобнее, Рул ерзает задницей на хлипком раскладном стуле и пытается закинуть ногу на ногу. Почти сразу же дальновидно отказывается от этой бесплодной попытки. Разочарованно вздыхает. Усмехаюсь про себя. Да, это тебе не трон владычицы морской, Чучундра. Чтобы не дать вам окончательно впасть в уныние, мои друзья и недруги, Она кидает по мимолетному ехидному взгляду в сторону меня и амазонки. Замечу, что в озвученных мной выводах присутствует и положительный момент. А именно, ресурс обратившихся конечен. Все, кто мог, обратились сразу при первичной трансформации. Новых случаев лично я не предвижу. Им просто неоткуда взяться. Так что... «Вау! Благая весть! Аллилуйя!» Состряпав самое умильное выражение мордахи, Герда звонко захлопала в ладоши и восторженно затрепетала длинными ресницами. Не удержалась-таки, рысь камышовая. Челка моей черешни воодушевленно взлетает к небу. «Всего делов-то! Перебить несколько десятков тысяч, а то и сотню-другую безбашенных зомбарей! Тьфу!» Символически сплевывает она. «Вообще не вижу повода волноваться!» «Вы ведь, почтенная, несомненно знаете, как нам, не напрягаясь, это сделать. С вашим-то опытом, да еще обретенной с годами мудростью и наработанной за долгую жизнь практикой». В синих глазах амазонки плещется эталонная чистота и невинность. «Их достаточно много. Твоя правда, милая добрая девочка». Отбивая поданный мяч, преувеличенно любезно улыбается черная женщина, всего на мгновение остро полоснув бритвенным взглядом, но быстро совладав с собой. «Я сейчас одновременно и о своих годах, и о зомби. Надеюсь, ты уже в состоянии понять это, малышка». Теперь глаза Рул прямо лучатся нежностью, а голос сочится елеем. «Кстати, очень желаю и тебе ухитриться прожить не меньше моего. А то ведь всякое по нынешним неспокойным временам случается. Да и не могу не отметить, раньше ты выглядела гораздо милей, когда придерживала свой шаловливый язычок и не подавала ангельский голосок, повизгивая из-за широких плеч своего мужчины. И вообще, крошка, дай людям, от которых зависит многое, в том числе и твое будущее, поговорить без подростковых эмоций, пожалуйста». Рул все же не удерживается и огненным фаерболом мечет в Ольгу взгляд, которым чайку на лету в один миг можно зажарить. «Хорош бюстами мериться, красивые! Не до ваших батлов сейчас!» — озабоченно гудит шептун. «Как-нибудь в другой раз и в иной обстановке чемпионат по сарказму устроите. Пока не время выяснять, у кого ногти длинней бабы. Правда?» Осмотрев пасмурные лица окружающих мужчин, обе воительницы, коротко переглянувшись, синхронно кивают друг другу. «Перемирие заключили, мля!» «Да, кошки в стаях не живут». «Тебе пора людей уводить». Внезапно обращаюсь я к амазонке. Оборачиваюсь к прибывшим. «Сожалею, но мой заместитель вынужден на какое-то время нас покинуть. Дела не ждут, сами понимаете. Давай, действуй». Мой партнер возмущенно раздувает ноздри и яростно сверкает глазищами, буквально испепеляя меня взглядом. Но уже через два свирепых вдоха и выдоха эта бездумная злость резко сменяется благодарным пониманием и скрытым до поры торжеством. Девочка-самурай благоразумно решает до поры оставить меня в живых, ибо признает мой поступок крайне полезным для своего самолюбия. Показушно сменив гордыню на смирение и почти ласково улыбнувшись недавней сопернице, она не спеша поднимается со стула и величественно несет себя красивую в сторону портальной арки. Плывет себе белой лебедью, похоже, даже кончиками пальцев земли не касаясь, и разве что розами не попукивает от предстоящего удовольствия. Остановилась. Выгодно заняла лучшую позицию, как прима на сцене Большого театра. Еще и ракурс на ходу умудрилась выбрать самый подходящий. Зараза такая. Лениво потянулась, и солнечные лучи восхищенно окутали мою пантеру со всех сторон. Выдержав паузу, она зазвенела серебристым колокольчиком чистого серебра. «Ну что, мои родные, заждались? Не волнуйтесь, все плохое позади. Вставайте и не забывайте свои вещи. Сейчас все пойдут со мной в новый прекрасный мир». Когда до Рул доходит, что сейчас произойдет, она просто выпадает в осадок, хоть и старательно пытается скрыть свои эмоции. Далеко не сразу, но все-таки ей это удается. Пристально глядя на мать, Кэти громко и неделикатно, совсем не щадя ее чувств, фыркает сиамской кошкой. Мужчины проявляют более глубокое понимание остроты момента и одновременно вспоминают об опустевших армейских кружках, служащих кому кофейной чашкой, кому коньячным бокалом. Только хлыст, не удержавшись, невольно все же округляет глаза в моем направлении. «Как так-то?» С рассеянной улыбкой неопределенно интригующе пожимаю плечами. В ответ на молчаливое непонимание во взглядах непосвященных. «Давайте после. Это не основное сейчас». Хотя, признаюсь, меня так и подмывает бодрым рекламным слоганом произнести. «На этом месте могла бы быть ты». Исключительно из хулиганских побуждений и желания лишний раз морально укусить гадкую гарпию. Ведь она ни при каких обстоятельствах не заняла бы это место, даже если бы вместо Ольги спала под одним одеялом со мной. Окончательно справившись с расстроенными чувствами и по-гусарски хлопнув без малого треть кружки коньяку, Рул продолжает, героически игнорируя только что увиденное. Но и самое главное, и самое тревожное. Все они как-то сумели объединиться и организоваться в единую команду. Не в разрозненные прайды и стаи, а в одну большую орду. Явно жестко структурированную и находящуюся под общим управлением. Руководство группами бывших обезумевших, как мы уже выяснили, осуществляют бывшие одержимые. Кто во главе у них, пока неизвестно. Иерархия в тумане. Но главный босс или, возможно, несколько таковых имеются точно. И дисциплина образцовая, как мне показалось, ну или почти такая, исключая тот случай с водой. А командование у них, по крайней мере, хоть на шаг, но вперед смотрит. Подбрасывает хлыст. Раньше эти жопоголовые тупо резали все живое, до чего могли дотянуться. Сейчас осознанно и вполне продуманно оставляют в живых полезных людей. И используют их. И связан этот диссонанс в поведении, скорее всего, именно с тем, что они как-то сумели объединиться. Или кто-то ухитрился их объединить. Я киваю и задумываюсь. Есть о чем. Действительно, в первые два дня после катаклизма эти безмозглые упыри действовали разрозненно и спонтанно. Потом что-то увело их из города. Всех до единого. И вернулись сии демоны уже вполне организованно, с выстроенной командно-иерархической структурой, поумневшими и рациональными, если можно так сказать, про данных особей. Да, задача. И вот как? Это ведь животные, причем далеко не высокоорганизованные, а совершенно примитивные. Как они умудрились объединиться? Да помимо того, еще и подчиняются чьим-то приказам? Нет. Без вездесущих рук творцов и наблюдателей тут не обошлось, шкурой чую. Может быть, изначально ничего подобного ими и не предполагалось, но коль скоро этих персонажей образовалось столь значительное количество, вполне можно допустить, что демиургами было принято решение дать им шанс. Как биологическому виду, как популяции, ибо в первоначальном разрозненном состоянии эти создания были обречены. Как абсолютно любые хищники, представляющие угрозу для человеческого племени. Да, возможно, они неплохо проредили бы количество адекватных индивидуумов. Но так или иначе, рано или поздно, с большими или малыми потерями, не мытьем так катанием, разумные все равно бы их уничтожили. А вот сейчас уже большой-большой вопрос, на какую сторону в окончательном итоге склонится чаша весов. Да, они животные, скудоумные и примитивные, но теперь-то ими руководят мыслящие персонажи. Что делает данное сообщество чрезвычайно, да что там, смертельно опасным для нас и всех, не ставших такими же? Что же произошло с этими созданиями за время их отсутствия? Кто или что их объединило? Еще раз уверенно заявляю, без вмешательства демиургов тут однозначно не обошлось. Ну а в порядке бреда, версии мы тут можем накидать сколько угодно. Например, для творцов и наблюдателей все мы лишь подопытные кролики или муравьи в стеклянной банке. Не столь важно, какие термины использовать. Игрушка, стратегия онлайн, своеобразное реалити-шоу, развлечение и средства от вселенской скуки. Или, допустим, что не все смотрящие занимают в отношении человечества однозначную доброжелательную общую позицию. И коли есть светлые, желающие дать нам шанс, то, возможно, имеются и условно темные, решившие уничтожить и растоптать жалких людишек. Вот эти две стороны сейчас тупо болтами и меряются. С нашей помощью и посредством обратившихся. Делайте ставки, уважаемые господа демиурги. Собственно, а почему бы и нет? Ведь те же земные империи в последние десятки лет предпочитали выяснять отношения не на своих территориях и не в открытом противостоянии, а в дальних заморских краях. Даже термин такой был. Опосредованные прокси-войны. На истощение противника. Как, например, в Афганистане, Ираке, в Сирии и во множестве иных регионов. И это только навскидку. Пара вариантов. В общем, да ну его. Оно мне надо. Чего бестолку мозг морщить? Правда, все равно не откроется. Сказано ведь было кем-то весьма неглупым. Божество, которое начинают понимать, перестает быть богом. Наше дело маленькое — крутиться и выживать. Ну и победить хотелось бы, конечно. Так что не о том я сейчас думаю. Вообще не о том. Прежде всего необходимо понять, как и благодаря чему или кому подобное объединение этих особей стало возможным. И вполне вероятно, там же найдется и решение, как снова превратить их в разрозненное стадо, где каждый сам по себе, как изначально и было. Ну или уничтожить того или тех, кто сумел это сделать. По крайней мере, подобное гораздо реальнее, чем с нашими силами резаться с несколькими десятками тысяч далеко не овец. И ведь это только здесь, у нас в городе, такое количество. А сколько их всего на территории континента, а планеты? Страшно даже задумываться над подобным. Ладно, слишком много сложных вопросов для поиска ответов на ходу. Тут надо думать не спеша. С чувством, с толком, с расстановкой. Стратегию и тактику выработать. Они ведь не тараканы, тапком по щелям не разогнать. Вместе с тем твердо ясно пока лишь одно. Без материальных и людских ресурсов с Земли в мире Нугари нам тоже нормальная жизнь не светит. Не вывезем, обнищаем и одичаем. Мы там кожаную вермишель из обуви и курток задолго до урожая жрать начнем. Да к тому же пока непонятно, сколь там того урожая выйдет. А вот как эти ресурсы добывать? Можно тактикой налетов, перенесли портал в какой-нибудь райцентр, где вероятность встретить крупные силы противника не столь высока, похватали, вынесли все, что успели, и ушли, в следующий раз появившись в другом месте. Однако много ли в тех райцентрах возьмешь? Явно не разжиреешь. «Эй, ты с нами?» «Куда унесся?» «Огорчили мы тебя, Горан?» — интересуется черная женщина без обычной присущей ей насмешливости. «Да уж, точно не порадовали. Я хмыкаю и цыкаю зубом. Ну а теперь я желаю спросить, какие планы в свете озвученного лично у тебя? К нам желаешь в дивный новый мир?» Спрашиваю заранее, догадываясь о том, каким будет ее ответ. Слегка приподняв брови, Рул лишь неопределенно улыбается и смотрит вопросительно, ожидая от меня продолжения. Продолжаю, раз так. Да, там пока относительно спокойно. Но уверен, тоже все гладко вечно не будет. Наши враги Киерены, скорее всего, уже собирают племена для того, чтобы уничтожить излишне борзых пришельцев и нагнуть наших союзников Нугари, имеющимися на данный момент силами. Самим нам против такого наезда не выстоять. В связи с этим пока четче остальных просматриваются два варианта. Или перебрасывать туда дополнительных землян, или попытаться отбить для себя хоть какую-то часть здешней поляны, дабы иметь плацдарм и пространство для маневра, и возможность снова уйти на землю, если киерены все же начнут одолевать. Из огня да в полымя, так сказать. Теоретически возможен и третий вариант — победить. «И там, и там», — замечает Рул, скользя внешне нейтральным взглядом по спокойной, бликующей под солнцем воде. Но охотничий блеск, голодно сверкнувший острым клинком, я в ее глазах заметить успеваю. Теоретически, да, возможно, но практически подобное уже на грани фантастики и безумия. «Ведь ты же знаешь, милый, безумие — мой профессиональный конек». Знакомая хищная улыбка озаряет красивое лицо. «Закусила удила, что ли?» Интересуюсь без подначки и иронии. «Говорят, жить надо так, чтобы после смерти боги предложили тебе повторить», — усмехается черная королева. Окружающие молчат. Никто из присутствующих не торопится вознести над головой топор и завопить. «Убьем их всех!» Ибо восторженных юнцов здесь нет, и никто не рвется уходить из жизни даже на столь высокой ноте. «Да, я хочу отвоевать этот город, и на меньшее не согласна. Без вас и вашего портала мне это точно не сделать. Необходимо пространство для маневра. Тут ты совершенно прав, Егор. Иначе рано или поздно загонят в угол и останется только, как крысе, прежде чем сдохнуть, постараться покусать как можно больше врагов. Ну а потом, после победы, мы с тобой без помех решим все противоречия, что накопились между нами. Если к тому времени оба останемся живы, конечно. Что ты скажешь мне на это, дружище Горан?» Отбросив прошлое и лишнее, откровенно смотрим в глаза друг друга.